нашем театре праздник, день открытых дверей. Небо льется в наши руки, его влага свежа, но не стоит, мой друг, торопиться идти навстречу ему, ты мне поверь. Ведь двери здесь не ниже 15-го этажа, хотя, возможно, ты больше не в силах дышать воздухом мертвых роз. Кстати, интересный вопрос: кто ж садовник в этом саду? И если завтра закроются двери, наш театр отдадут под снос, мы будем завидовать тем, кто закончил игру на 20-м ходу. А с ней долгий путь сквозь зеркала, долгий путь сквозь зеркала, долгий путь сквозь зеркала, такой долгий путь. Сцена нашего театра коварная, блять, кто не знает о том, тот пропал. Кто б на ней не лежал, шут святой или вор, она всех вызывает на бис. О, и доволен артист, ну еще бы, ведь он так круто сыграл свою роль. Но видел ли он лица тех, кто скажет ему «браво» по ту сторону кулис? В тронном зале так много танцующих пар, но нет ни души. А ведь раньше здесь рвали ветер на части стаи синеглазых волков. Это было давно, это было так давно. Пары встречных машин, зверь луна на твоей моей щеке. И вот мы с ним уже так высоко, а там внизу нас ждет долгий путь сквозь зеркала, долгий путь сквозь зеркала, долгий путь сквозь зеркала, такой долгий путь. Мы умеем красиво думать, у края чужой беды мы научились закрывать глаза лишь за миг до любви. О, как мы храбры, о, как нам нравится делать, ведь что нам все до далекой звезды. Но тогда почему стены нашего театра не красны, а серы, а? Ну так что же, мой друг, тебя все еще манит дверь в потолке? Так пробуй небо на вкус, ведь тебя не смущает то, что в нем вместо солнца дым. Извини, мне трудно понять, что нашел ты в этой странной реке. Хотя знаешь, даже главный режиссер когда-то тоже был молодым до тех пор, пока не прошел долгий путь сквозь зеркала, долгий путь сквозь зеркала, долгий путь сквозь зеркала, такой долгий путь. Такой долгий путь.